Было 9:36. Он выпил уже 4 рюмки, но легче ему не стало. Встал, чертыхнулся, ударившись головой о потолок, и покачнулся от внезапного головокружения. Он найдет Мар. Он не будет больше беспомощно плыть, куда глаза глядят, мучаясь воспоминаниями. Хватит. Он найдет Мар во что бы то ни стало. Он найдет ее. В телефонной кабине было тепло и пахло прокисшим пивом. В справочном бюро сказали, что такого города Чидербург нет. Чидерсвиль, Читертон, Чидестер. Вспомнил. Чидестер. Рядом с Атлантой. Фамилия? Слоан. Нет, имени я не знаю. Но это маленький городок. И если вы свяжетесь с местной телефонисткой... Минутку, пожалуйста. Он ждал. Курил сигарету, молился и думал о том, как это ему не пришло в голову раньше. Телефонистка Чидестера сказала, что да, в городе есть такая, и что миссис Лон действительно живет в большом колониальном доме, называемом «Диким поместьем», и что она сейчас же соединит их. Прошли томительные секунды, и он услышал высокий интеллигентный голос, по-южному растягивающий слова, несколько приглушенный расстоянием. Гай спросил, «Это миссис Лон?» «Слушаю вас». «Говорит доктор Монфорд, Гай Монфорд». На другом конце провода молчали. Он торопливо продолжал. «Я пытаюсь найти вашу дочь, миссис Маквей». «Я вас читала, мистер Монфорд». «Да, я понимаю вас. Но, видите ли, это очень важно. Миссис Маквей уехала сразу после суда, а мне необходимо как можно скорее связаться с ней». «Понимаете, это в ее интересах». Миссис Слоан колебалась, видимо, испытывая неприязнь и не зная, как отреагировать. Наконец она разрыдалась. Она сказала, что не винит его, правда не винит, потому что знает, как безнадежен был Лэри. Она узнала об этом из первых рук еще в больнице Атланты, но она понятия не имеет, где сейчас находится ее дочь. Она получила всего одно письмо, отправленная из Нью-Хавена подругой Маргарет по колледжу. Сьюзан, кажется, в девичестве, она была Лестер. Но теперь у нее, конечно, другая фамилия, и трудно сказать, можно ли ее отыскать вообще. «А кто были родители мисс Лестер, миссис Лоан?» «Не знаю. Она из Чикаго. Это единственное, что мне известно о ней. Простите, что ничем не могу помочь вам». «Видите ли, я и сама беспокоюсь за Мар. Она всегда была своевольной и упрямой. Я так боюсь, что у нее сдали нервы». «Нет, миссис Лоан, дело не в нервах». Он бросил сигарету, загасил ее носком ботинка и спросил, «Не было ли в письме какого-нибудь намека?» «Она упомянула гавань, написала, что живет в коттедже с видом на гавань». «И это все?» «Да». «Все», — ответила миссис Лоан. Он хотел было успокоить ее, сказав, что доктор Трелевен знает, где Мар, но потом передумал. Видимо, миссис Лоан мог возникнуть вопрос о том, почему, собственно, священник держит это в секрете, и у него не нашлось бы никакого более или менее правдоподобного объяснения. Попрощавшись, он повесил трубку и подумал о том, что Мар, наверное, где-то поблизости. Может быть, даже на Кейп-Коде. Вот только гавани здесь сотни. Слишком много гаваней. Глава 33. На следующее утро он опять позвонил Клему Дуди из бара, забыв, что почта по воскресеньям не работает. Потом в нетерпении набрал номер Джона Трелевена. Ему не ответили. «Наверняка еще в церкви», — подумал он, — «прощается с добропорядочными прихожанами. Фрэн Уолкер и миссис Коффин, миссис Маннинг и Солом Келси, Идой Пример и Сэмом, Руф Килли и Бертом Мосли, Паркером Уэлком и всеми остальными». Он выпил пиво и снова зашел в телефонную будку. На этот раз трубку взяла жена Джона.